Глава вторая. Китайская ваза с драконами. Как это часто случается, ничто не предвещало странных и пугающих событий. Родители Егора собрались вечером в театр смотреть новый спектакль, оперу, и пригласили с собой родителей Сережи. Спектакль должен был закончиться очень поздно, поэтому мама Егора предложила ему переночевать у Сережки под присмотром его бабушки. Мальчишки страшно обрадовались и сразу начали строить грандиозные планы на ночь. Программа получалась очень насыщенная. Сначала видеоигры, затем морской бой в ванной, потом просмотр по второму разу всех серий нового сезона сериала ужасов «Оборотни против болотных тварей». Родители не возражали. Они уже давно никуда не ходили компанией, и поход в оперу стал для них возможностью отдохнуть от работы. Папа и мамы обоих мальчиков были учеными и занимались важными космическими разработками в местном научно-исследовательском институте. Вот почему они собрались за считанные минуты. Вдруг в дверь Сережкиной квартиры позвонили. Это пришел посыльный с большой прямоугольной коробкой в руках. Он попросил бабушку расписаться в документе на своем планшете и поставил посылку на пол. Оказалось, что она высотой почти с Егора и Сережку, а вот обратного адреса на ней нигде не было. — Что это? — поинтересовался Егор, разглядывая коробку. — Подарок, — объявил посыльный. — Кто-то решил сделать вам приятное. Он убрал планшет, и только его и видели. Бабушка сходила за ножницами и принялась распаковывать посылку, разрезая клейкую ленту вместе с шуршащей упаковочной бумагой. Тут в прихожую вышли папы и мамы. «Подарок?» — недоуменно произнес папа Сережи. «От кого? И за что?» «Какая разница?» — воскликнула Сережина мама. «Наверное, кто-то из коллег-ученых решил тебя порадовать». «У меня сегодня даже не день рождения». «Мы про подарок ничего не знали», — удивился папа Егора. «Даже не слышали, что кто-то в институте собирается сделать вам сюрприз», — добавила мама Егора. Наконец бабушка сняла упаковку и открыла посылку. Внутри оказалась здоровенная китайская фарфоровая ваза с синим узором на белом фоне. Бабушка еле вытащила ее из коробки. «Красота какая!» — воскликнула она. «Явно из Шанхая. Мы там видели такие, когда ездили в тур по Китаю». Сереже эта красота не понравилась с первого взгляда, о чем он тут же всем и сообщил. Егор полностью разделял его мнение. Ваза была сплошь покрыта странными, жутковатыми узорами, да еще и с фарфоровыми драконами, обвивающими ее сверху донизу. Но родители пришли от подарка в дикий восторг. Особенно мама Сережи. «Завтра же схожу в мебельный магазин и присмотрю тумбочку специально для вазы», — сказала она. «А пока пусть поживет в Сережкиной комнате. Поставим ее на шкаф, чтобы никто случайно не задел, а то не ровен час разобьете, знаю я вас». Вскоре родители ушли. Бабушка села в мягкое кресло перед телевизором и принялась вязать шерстяные носки. А Егор и Сережка стали носиться по всей квартире, устроив настоящие звездные войны. Бабушка лишь иногда покрикивала на них, чтобы держались подальше от шкафа, на котором стояла китайская ваза, и время от времени кидалась в мальчишек тапочками, уверяя, что это вражеские ракеты. Когда с играми было покончено, бабушка уложила ребят спать, Егора устроили в Сережиной комнате и ушла к себе. Мальчишки улеглись поудобнее, но сон не шел, и оба невольно принялись разглядывать подаренную вазу. У нее было две ручки по бокам и высокое основание. Проникавший через окно спальни тусклый желтый свет уличных фонарей падал прямо на фарфоровых драконов, и Егору казалось, что они слегка шевелятся и светятся в полумраке. «На вазу смотришь?» — шепотом спросил вдруг Сережка. — Ага, — ответил Егор. — Она такая странная. — И я смотрю, — признался приятель. — Уже так поздно, а спать совсем не хочется. Наверное, из-за нее. Какое-то плохое у меня предчувствие. «У меня тоже», — прошептал Егор. «Ты только посмотри на ее стенки. Драконы будто извиваются». Китайская ваза таинственно мерцала в полумраке. «Мерцала?» Егор оторвал голову от подушки и присмотрелся внимательнее. «Нет, ему это точно не снилось». «Ты видишь?» — взволнованно спросил он. «Она же светится!» Из широкого горлышка вазы вдруг полилось голубоватое сияние. По потолку задвигались диковинные тени. Сережка, захлебываясь от страха, резко сел на постели. «Бабушка!» — завопил он. Из вазы тем временем высунулась чья-то небольшая темная голова и быстро повернулась сначала в одну, потом в другую сторону. «Караул!» — крикнул Егор. «Здесь чертенок!» «Что такое?» — послышался из другой комнаты обеспокоенный голос бабушки. «Какой еще чертенок? Откуда ему здесь взяться?» «Из вазы!» — крикнул Сережа. Тут что-то упало на пол и с шумным хлопком взорвалось. Комната быстро начала заполняться клубами серого дыма. Егор и Сережка спрыгнули с кровати и бросились к двери, но у них отчего-то подкосились ноги. Оба бухнулись на мягкий ковер. Егор хотел закричать, но вместо этого вдруг широко зевнул. Глаза у него слипались. Сережка тоже зевнул, затем пробормотал что-то нечленораздельное. Из вазы проворно выбралась гибкая черная фигурка и ловко спрыгнула со шкафа на пол. В задымленной комнате послышалось ехидное хихиканье. Но тут распахнулась дверь. «И где же ваш чертенок?» — крикнула бабушка, врываясь в комнату. «Вот я его сейчас шваброй огрею!» Но Егора и Сережку сморил крепкий сон, и они уже ничего не слышали.